Месть Блэка. Игра. Интерлюдия. Добби, иди сюда. Услышал довольно молодой еще домовик приказ обожаемого хозяина, который держал в руке страшную вещь, убирая ее в потайное хранилище. Хозяин не видел, но Добби видел, как злая вещь выпустила свои мерзкие щупальца, которые словно голодные змеи рыскали вокруг, невидимые, бессильно соскальзывая с уже тусклой защитной пленки, что возникало вокруг хозяина. Добби прибыл, господин Малфой, отвесил глубокий поклон домовой эльф, которому было запрещено называть молодого хозяина хозяином. Это было странно, но слово «хозяина» – закон. Так что, как и любой другой эльф славного рода Малфой, Добби мог называть его хозяином только в мыслях. «Послушай, мне нужно, чтобы ты незаметно следил за этим местом и вот этой тетрадью», серьезно глядя в глаза домовику, приказал еще юный лорд Малфой, который только недавно стал главой рода, за место ушедшего так рано от внезапной болезни лорда Абракаса Малфоя. «Лорд Малфой, сэр, Добби хочет вам сказать, что это опасная вещь, сэр», кланяясь, неуверенно пробормотал домовик магу. «Я знаю, Добби», незаметно смягчилось напряженное лицо Люциуса, когда толстая зачарованная стенка сейфа отделила мага от его содержимого. «Поэтому, это задание чрезвычайно важно, и именно потому я выбрал для него тебя. Главное, запомни, не давай даже зайти в это помещение никому, кроме меня, и только с моего разрешения, данного добровольно, запусти меня обратно. Я не хочу, чтобы моя супруга, или мой еще не родившийся ребенок, или кто бы то ни был еще, заходили в эту комнату. Это очень важно. Ты понял меня?» «Да, господин Малфой», преисполнился решимости выполнить свой долг перед хозяином домовик, хотя эта ужасная вещь вызывала в нем только одно желание – убежать. «Запечатай на всякий случай дверь своей магией. И еще, иногда проверяя защитные чары в хранилище», подумав, добавил молодой маг, «если они начнут разрушаться, срочно сообщи мне, будет исполнено», еще раз согнулся в поклоне домовик, содрогаясь перед обязанностью находиться рядом с плохой вещью, но не смея перечить хозяину. «Хорошо», задумчиво проговорил лорд Малфой, «я знаю, ты не подведешь меня, Добби, ты всегда был рядом со мной», на что домовику осталось только еще раз поклониться, с радостью и затаенной грустью вспоминая, как тот нянчил и оберегал сына своего старого хозяина. Шли годы. Хозяин, казалось, забыл о том, что приказал сделать своему верному домовику, поглощенный делами, которые свалились на него со смертью отца, выполнение приказов ужасного темного мага, который пугал Добби одним своим видом, несколько раз приходя в родовое поместье. Но Добби не забыл, постоянно проверяя защитные заклятия и не позволяя никому войти в запретное место, которое уже годы оставалось пустынным. Каждый раз тот с содроганием перемещался в запечатанную комнату и внимательно проверял узор чар, которые были нанесены на дверцу хранилища. Но все было в порядке. И хотя Добби больше не видел тех страшных черных отростков, похожих на змей, которые были надежно спрятаны за слоем железа, с каждым новым разом находиться в проклятой комнате было все невыносимей. Добби старался, раз за разом проверяя горящие под взором магического существа линии заклинаний, он не находил отличий. Но с каждым разом немного постаревший домовик замечал изменения в себе, когда он находился в этой комнате. Он не помнил тихого шепота, который возникал у него в голове, стоило провести в страшной комнате чуть больше нескольких минут. Не осознавал провалов в памяти. Только острое чувство тоски и апатии, которое проходило, стоило оказаться подальше от злой вещи. Но долг перед хозяином раз за разом возвращал его к ней. Остальные домовики не понимали, что творится с их собратом. Только все больше сторонились эльфа, который начал странно себя вести, ограничив свое общение со старым чудаком. А Добби чувствовал. Чувствовал, как возрастает в нем никогда ранее неслыханное желание причинить кому-то вред, замолкающие только когда тот украдкой причинял боль самому себе. Чувствовал, что в какой-то момент все дольше и дольше как будто бы желает находиться в этой проклятой комнате, одновременно с этим отчаянно мечтая никогда в ней больше не оказаться. 31 октября 1981 года Добби встречал как праздник. Даже домовики знали, что тому, кого нельзя называть, не удалось убить маленького Гарри Поттера, тем не менее оставив того сиротой и праздновали этот день, который освободил не только магическую Британию, но и их любимого хозяина, который через несколько дней вернулся в поместье осунувшийся, усталый, но таким счастливым его давно уже не видел никто. Вместе с тем в душе у старого домовика росла любовь и обожание к великому волшебнику, который еще ребенком сумел убить это чудовище, освободив его хозяина от постоянных мучений. Прошло еще несколько лет. Счастливый домовик все еще безустанно проверял уже не казавшуюся ему такой страшной комнату и никого не пускал в нее, отводя глаза или пряча дверь. Он стал еще страннее, но это никому не мешало. На людях Добби изо всех сил старался не огорчить хозяина, отчаянно цепляясь за ускользающую сквозь скрюченные пальцы память. Его хозяин все так же доверял ему, доверил самое главное в этой жизни – свою семью. И Добби не мог подвести своего хозяина, того, которого знал с детства, одевая, умывая молодого мага, чиня ему постоянно ломающиеся игрушки, участвуя во всех играх, готовя еду. Просто не мог. Когда в поместье пришел еще один маг, назвавшийся другом хозяина, старый домовик не мог поверить своим глазам. Он уже видел эти отвратительные, страшные темные щупальца, окружающие темного мага со всех сторон. Они были немного другими, больше похожи не на змеи, а на клыкастые пасти, как будто рычащие, и сцепляющиеся между собой в кровавой борьбе. Но это были они. Добби помнил. Услышав приказ провести хозяина к страшной двери, сердце старого домовика пропустило удар. Он изо всех сил всматривался в ауру своего господина, надеясь найти там малейшие следы принуждения, каких-либо заклятий, но все тщетно. Ему оставалось только одно. Подойдя к запечатанной двери, «Слушаюсь, хозяин», протянул старый домовик, пытаясь что-то сказать своему господину, назвав того хозяином в первый раз после его приказа. Почему-то нарушить этот приказ оказалось легко. «Давай, скорее, Добби», произнес нервничающий Малфой, не заметив оговорки. «В подвале Блэков этой мерзости будет самое место. Я бы попросил», — сукоризно ответил хозяину страшный темный маг. «А ты, Добби, рад наконец познакомиться. Я Сириус. Я тоже рад, лорд Блэк, сэр», — не своим голосом ответил старый домовик, открывая запертую эльфийской магией дверь. «Да», — задумчиво протянул маг, доставая из безразмерной сумки толстые перчатки и странную шкатулку. «Послушай, Люциус, если этот домовик находился рядом с Крестражем, то ему бы не помешал отдых. Он сильно влияет на сознание». «Да все в порядке, Сириус», — рассмеялся Малфой. «Я хранил его в защищенном месте, смотри, все заклинания на сейфе не тронуты. Правда ведь, Добби? Сейчас открою». «Да, господин», — низко поклонился домовик, ударившись лбом, пытаясь унять охватившие его чужие чувства, с содроганием смотря, как злая вещь оказывается в руках темного мага, и ее щупальца бессильно опадают, пережатые вдруг объединившимися пастями. Затем артефакт исчез, помещенный внутрь странной шкатулки. «Хотя, возможно, ты и прав», — с сомнением поглядел Люциус на домовика, все так же продолжающего стукаться о пол. «Добби, теперь ты свободен от этой ноши, мой друг. Займись чем-нибудь, что тебе хочется, приведи себя в порядок. Я тебе очень благодарен за твою службу. Давай, Сириус, скорее уноси эту мордредову вещь из моего поместья. Не могу поверить, он же...» «Слушаюсь, мой хозяин», — тихо прошептал старый домовик, оставшись в комнате один, все еще находясь в глубоком поклоне. Да так, что его уже соднящий лоб касался поверхности пола. Он никак не мог поверить, что его тяжкая ноша, которую он выполнял все эти годы, исчезла. «Слушаюсь, мой хозяин», — еще раз в пустоту поклонился домовик, достав до пола и содрав кожу со лба. В душе у старого домовика словно образовалась какая-то пустота, словно бы его лишили чего-то важного. И как мог его хозяин так поступить? «Слушаюсь, мой», — в который раз с размаху лоб домовика соприкоснулся с красивым паркетом, размазывая кровь по лакированным половицам. Как ему, который столько всего отдал во славу рода Малфой, сказали то, что не говорят никому из добросовестных домовиков? «Заняться чем-нибудь, что хочется, но моя задача – это охранять страшную вещь, чтобы никто, моя задача – обязанность, моя вещь», – медленно выпрямился домовик, привычным движением руки убирая причиненный на полу беспорядок, непонимающим взглядом осмотрев пустое хранилище. Затем сгорбленная фигура, иногда встряхивая головой с большими ушами, направилась к выходу, что, то бормоча про себя, и, наконец, исчезла во всплеске эльфийской магии. Только древние стены поместья слышали его тихие слова: «Служить вам моя прелесть». Глава 1. Ты, верно, задаешься вопросом, Зачем я привел тебя сюда? Я прав, если честно, сэр. После всех этих лет я просто иду куда скажете с. Гарри Поттер и принц полукровка. Это крыса. Крауч был в бешенстве, а я доверял ему. 10 лет я считал его своей правой рукой. 10 гребаных лет. Вдруг он внезапно успокоился и пробормотал. Возможно, так даже лучше. Хорошо, что это не всплыло на выборах. Видимо, мальчишка Поттер ему очень нужен, что он пожертвовал такой фигурой. Если бы он предал меня позже, это была бы катастрофа. Это и есть катастрофа. Не менее взбешенно ответил ему я, теряя остатки терпения, приданное умиротворяющим зельем, которое всучил мне адвокат после того, как Гарри забрали. Я понадеялся на тебя, Барти. И к чему это привело? Не драматизируй, Блэк, отмахнулся от меня маг, продолжая расхаживать по комнате вперед-назад. Ни один ты пригрел крысу на своей груди. Ничего с мальчиком не случится, Уизли. Сейчас к нему столько внимания, что те с него пылинки будут сдувать. Альбус крупно просчитался. Ко мне уже подходили представители некоторых родов и один из судей. Возможно, его даже удастся скинуть с поста на следующей сессии. Да даже Фадж сейчас не на его стороне. Хоть и цепляется за своего патрона как может ради следующих выборов. Твой адвокат подал апелляцию, по причине отсутствия свидетелей. Грюм уже под следствием о превышении полномочий. Разберемся с ним, раз сейчас нужды в секретности нет. Соберешь полное заседание Визингомата, убедишься, что перевес будет на твоей стороне, и мальчишка скоро вновь окажется у тебя. Не драматизируй, вкратчиво спросил я Крауча. Должно быть, тебе нужно напомнить, против кого мы выступаем. Дамблдор переиграл нас со всеми картами. Да даже пожирая он младенцев на завтрак, этот старик всегда сумеет извернуться, найти очередного Тримбли и все. А теперь он знает о нас и у него есть время. Да, Тримбли и стал для меня невосполнимой утратой. Но ты перегибаешь палку. Сейчас у старика не лучшие позиции, и все было бы еще лучше, если бы не твоя спешка. Я же предупреждал, что не стоит торопиться. Но сейчас у нас все карты на руках, все пройдет как можно лучше. Я не буду с тобой спорить, Барти, устало откинулся я на спинку кресла. Но если ты думаешь, что это конец, то я тебя сильно разочарую. Прошел практически месяц. При поддержке многих, недовольных самоуправством Аластера, его удалось скинуть и лишить всех должностей. На его место удалось продвинуть Брайана Макмиллана, кандидатура которого устроила нейтральные семьи и часть самой коалиции Дамблдора. Что важно для нас, так это то, что тот имел вполне себе давние партнерские отношения с Барти, который через кровь Блэков, Меланию Макмиллан, приходился тому дальним родственникам. Во время перестановки, Краучу удалось также пропихнуть некоторых своих из людей в отдел магических происшествий и катастроф. Повышение получил и Тед, который вместе с Медой и Нимфодорой наконец приняли решение войти в семью Блэк в полном на то смысле, на правах побочной ветви рода. Практически большая половина министерства была, если не у нас в руках, то не в руках Дамблдора. Все-таки многие не простили ему покушение на одну из основных прав древних родов, а именно неприкосновенность личности и жилища, которые наряду с другими привилегиями подтверждались многими законами на протяжении тысячи лет. Поправки в закон о защите маглов быстренько отменили, когда обнаружили неточность в формулировке, формально позволяющую на основании решения одного судьи отменить основные права представителя древних родов. Однако, свой козырь, скрываемый под кучей мелких и ничего не означающих формальных поправках, который пропустили практически все, Дамблдор использовал, как и две по-настоящему крупные фигуры. Аластера, который теперь скрывался в своем Мэнере от тех, кому перешел дорогу, будучи главой Аврората, и Тримбли, который в один момент просто исчез. Крауч, как и я, не отличался человеколюбием, но и эти новости меня не особо радовали. Поняв, что кресло под ним начинает шататься, Великий Светлый ушел с поста сам, неожиданно назначив себе приемником, лорда Гринграсс, наиболее влиятельного представителя нейтральных семей. Казалось бы, странный ход. Гринграсс с Дамблдором находился не в самых лучших отношениях, так как блокировал многие законопроекты, удобные для старика, частенько присоединяясь к партии Малфоя. Да только вот сам Гринграсс через Крауча донес до меня условия сделки. Они были просты. Ни при каких обстоятельствах не голосовать за назначение меня опекуном Гарри. Именно такое условие стояло первым, дальше уже шел долгий перечень политических компромиссов. Как мне устало объяснил уже Малфой, благополучно вернувшийся в свой особняк, немного потерявший в привлекательности за счет копоти на стенах и полностью уничтоженный сад. Штурмовая группа «Авроров» так и не смогла пробиться сквозь защиту, но вот окружающая местность сильно пострадала, прежде чем их отозвали. Гринграсс сейчас на коне, с грустью смотря на то место, где еще неделю назад гордо выхаживали павлины, проговорил немного осунувшийся после задержания Малфой, когда мы разговаривали в недавно восстановленной беседке. Сейчас к нейтралам присоединились многие из партии Дамблдора, и с поддержкой Лавгудов и Лонгботтонов те могут не опасаться нашего усиления. Я уж не знаю подробности соглашения, но просто так нам Поттера никто не отдаст. Ясно, протянул я, задумчиво глядя на кофейный осадок в фарфоровой чашке, который складывался в нечеткий силуэт крупного пса. С другой стороны, с таким же успехом это могла быть корова. Прорицание никогда не было моей сильной стороной, если оно вообще работает. Есть еще плохие новости, выпил из бокала янтарную жидкость Малфой, который в отличие от меня мог себе позволить подобную слабость. Я же в последнее время только и делал, что пил зелья восстановления, укрепления и прочие магические микстуры, которые уже не сочетались с алкоголем, увеличив срок отката с помощью хроноворота еще на несколько часов. Как будто бы могло случиться что-то хорошее, индифферентно отметил я, пытаясь разглядеть, похож больше потек кофейных частичек на змею, или на немного загнутый цветок. В последнее время дела складывались не очень. Помимо неудач с опекунством, Молли ограничила мое посещение Гарри одним днем в неделю. Не помогли и щедрые пожертвования на его содержание, различные обещания и даже привлечение Мюриэль в качестве последнего аргумента. Видимо, Дамблдор плотно схватился за эту семейку. Впрочем, хотя бы Мюриэль согласилась бывать почаще у них в норе, чтобы проследить за мальчиком в обмен на некоторые обещания. Также я отдал Гарри сквозное зеркало, чтобы почаще разговаривать. В целом, дела шли не очень. Еще и Люпин впал в кому после попытки нарушить обед. И еще одна неудача была просто закономерным итогом. Я поднял глаза на замявшегося Малфоя, что на этот раз группа, которую мы посылали в Албанию, исчезла. В замешательстве протянул Малфой, что заставило меня нахмуриться. После того, как я рассказал Малфою о крестражах и забрал дневник, который оставил тому Редл, Люциус преисполнился праведного гнева и постоянно настаивал на поиске и уничтожении всех оставшихся крестражей. Его можно понять, так как последние инструкции и тома был приказ в случае его безвременного ухода прочитать дальнейшие инструкции из самого дневника, что он, разумеется, не сделал, иначе бы мы с ним, скорее всего, уже не разговаривали. Сначала оказавшись под следствием, затем отчаянно пытаясь сохранить части влияния, ускользающие как вода сквозь пальцы. Потом же Малфой просто оставил старый дневник в сейфе, наказав домовому эльфу приглядывать, чтобы никто эту книжку не трогал. К тому моменту Люциус уже не горел желанием выполнять предсмертную волю бывшего господина и скорее хотел избавиться от опасной улики. Затем забыл и вспомнил о ней только когда я рассказал тому о крестражах и их воздействии на окружающих. Затем продемонстрировал это, забирая дневник к себе, воочию убедившись, что Волдеморту вполне себе по силам возродиться из небытия. Люциус сразу развил бурную деятельность, агитируя меня немедленно искать и уничтожать оставшиеся осколки души. Если об остальных крестражах я в принципе знал, и до остальных, кроме как чаши в хранилище Лестринджи, добраться нам было по силам, то основная часть души Риддла по сведениям из первой книги скрывалась где-то в Албании. И где именно Квиррилл подцепил Волан-де-Морта, я не знал, но пользуясь знаниями из книг предложил Малфою снарядить отряд, который должен был обнаружить что-нибудь похожее на дух Волдеморта или его следы. Но тот, похоже, со своей задачей не справился. Что последнее они передали? Ничего нового. Что в Албании идет активная резня за влияние между османами и русскими, допросили увеличить финансирование, развел руками Малфой. Я так понял, в Албании есть особое место, где часто пропадали маглы, в горах Тамари неподалеку от города Бират. В Бирате связь и пропала. Что с ними случилось, неизвестно. Ясно только то, что в живых не осталось никого, у них были особые амулеты. Ясно, еще раз повторил я. Вот и гадай теперь, Волдеморт это, или просто наемникам не повезло встрять в местные разборки. Похоже, сейчас смысла посылать еще одну группу нет, и стоит либо попробовать чуть позже, либо проследить за Квиррилом, который пока что вполне себе доволен местом преподавателя магловедения. Тогда пока что гражданская война не утихла, сконцентрируемся на оставшихся. Есть сведения по сейфам Лестринджи, там также глухо, помрачнел Люциус. Гоблинам плевать, какие артефакты хранятся в их сейфах. Главное, чтобы платили. А так как Рудольфус, Робостан и Беллатриса все еще в Азкабане, то пытаться инициировать дело о наследстве – мертвая затея. Одно хорошо, пока те в заключении, до сейфов никто из живых так и не доберется. И то хорошо, кивнул я. Тебе удалось войти в совет попечителей, вот тут есть подвижки, оживился Люциус. В целом, дело стоит только за парой замшелых пней, к которым я уже подобрал ключики. После выборов, я думаю, можно будет еще раз надавить и забрать себе 2 места из 23. Я вижу, вы с Краучем сработались, немного улыбнулся я, вспоминая, как плевался Малфой, когда я предложил ему этот союз. Вроде как, он неопределенно покрутил рукой, скривившись. Чего у него не отнять, так это железные хватки. Если вцепится, то уже не оторвать. Хорошо, что он на нашей стороне. Кстати, не расскажешь. Нет, сукаризной посмотрел я на Малфоя. Его секреты, это его секреты. Важно знать, что он на нашей стороне. Точно. Чего не скажешь о его людях, невинно пригубил бокал Люциус, вставив очередную колкость. С этим выродком уже покончено. Мрачно улыбнулся я Люциусу. Не знаю, на что он рассчитывал, но Дамблдору было определенно плевать на судьбу предателя. Как и на многих, протянул хозяин поместья. Да, как и на многих. Устрой мне встречу с Гринграсс. После недолгого молчания сказал я Малфою. Ты ведь уже говорил с ним, возможно, нам есть что ему предложить. Это будет непросто, поморщился Люциус. Я уже несколько раз предлагал ему личную встречу, между нами троими, но тот отказывается. Общался только через Ксенофилиуса. Мне кажется, он просто боится. Боится чего? Я недоуменно взглянул на светловолосого мага. Тебя, разумеется, немного нервно улыбнулся тот. Ну, может быть, не боится, конечно, но опасается реакции. Не знаю, как прочие, но тот явно заметил твой перформанс в суде. Сам не слышал, но мне рассказывали, что ты многих напугал проявлениями своей магии. Черные глаза, физическое проявление ауры. Многие из тех, кто помоложе, уже начали за глаза называть тебя новым темным лордом, ваше темнейшество. Изобразил тот, сидя, учтивый поклон. Мордрит. Опять еле сдержал я эмоции. В последнее время восстановление контроля над собственной силой давалось мне ой как непросто, и пожинать плоды собственной несдержанности было закономерным, но крайне неприятным шагом. Ведь я собственными руками добавить себе уже новых врагов, помимо уже имеющихся. И многие верят в эту чушь, не знаю, чушь или нет, серьезно посмотрел на меня Малфой. Но по слухам, некоторые из потенциально сомневающихся проголосовали против твоей кандидатуры в опекунстве, выбрав, мягко говоря, не очень привлекательный вариант с семейкой Уизли, в том числе из-за подтверждения собственных опасений. Не может воспитывать национального героя потенциально темный маг, который доказал это всем прямо перед собранием Визингамота. Вот же, прикрыл я лицо ладонью. И много таких? Немного, всего пара-тройка человек из самых мнительных, ответил Люциус. Но я бы посоветовал тебе не отсвечивать фамильной магией, хотя бы какое-то время. И что с этим делать? Да собственно ничего, развел руками Малфой. Память у людей коротка. Да и Рита постаралась на славу с ее статьей о роли Дамблдора в воспитании национального героя. Дальше слухов дело не пошло. Так, заметка у Лавгуда в его придире, но кто ее читает? Так что пара крупных пожертвований на благотворительность, еще пара статей об этом, несколько открытых приемов. Войдем в совет попечителей, еще несколько пожертвований на нужды школы, и все забудут об этом инциденте. Главное вести себя максимально бело и пушисто, хотя бы какое-то время. Его-то у меня и нет, со вздохом откинулся я на спинку кресла, сцепив пальцы за затылком. Время в данном случае работает на Дамблдора. Не один ты умеешь притворяться белым и пушистым. Попрошу заметить, белизна волос – это наша фамильная гордость, пригладил лощеную прическу хозяин поместья. В отличие от Дамблдора, это неприобретенная вульгарная седина, и в его-то годы. Послушай, ничего за это время не случится. Уизли, конечно, та еще семейка, но сейчас с Поттера пылинки будут сдувать. У нас практически большинство в министерстве и Визингамоте. Компания проходит хорошо, Альбус крупно просчитался, когда, похоже, кто-то уж слишком сработался с Краучем, верно. Мой скользкий друг, практически прошипел я в лицо побледневшему Малфою, не заметив, как самоконтроль дал трещину и глаза вновь наливаются чернотой. Черт, опять это проклятие. Я несколько минут помолчал, возвращая душевное равновесие, после слов, звучавших голосом Крауча. Прости, сорвался. Я залпом выпил еще одну чашку кофе, которую принес расторопный домовик. Знаешь, я теперь немного понимаю Гринграсса, также выпил напиток Люциус, нервно усмехнувшись. Если ты устроил подобное там, то вполне понятно его нежелание оставаться с тобой наедине. Может быть, тебе вместо кофе умиротворяющего бальзама предложить? К сожалению, не поможет. Даже если не учитывать, что среди набора тех зелий, что я пью, умиротворяющее вызовет интоксикацию, поморщился я, поднимаясь с кресла и заканчивая нашу беседу. С этим я и сам справлюсь. Просто не совершай ту же ошибку, что и Крауч. Дамблдор не та фигура, чтобы серьезно рассчитывать, что тот ничего не предпримет, если дать ему время на подготовку. Как и на то, что у него не осталось лишних тузов в рукаве. Время утекает, Люциус, и я чувствую, что ничего хорошего ожидания не принесет. Что же до остального, буду белым и пушистым, только устрой мне встречу с Гринграссом, хотя бы на нейтральной территории. Хорошо, я постараюсь, поджал губы Малфой. Через неделю Слизнард устраивает прием в честь дня рождения своей жены. Так как они в одной коалиции, Гринграсс точно будет приглашен. У меня найдется чем его заинтересовать, чтобы он включил тебя в список приглашенных. Надеюсь на тебя, Люциус, взглянул я в глаза блондину перед прощанием. Не подведи, не подведу, услышал я, прежде чем водоворот трансгрессии унес меня в Блэк Мэннер. Меня ждал Паллукс, который все же счел те долгие часы теории и практики, что я провел вне времени приемлемыми, и согласился обучать меня дальше. Не подведи, не подведи, задумчиво потер предплечье, на котором все еще оставалась побледневшая темная метка Малфой, оставшись в одиночестве, если не считать чудаковатого домовика. Затем блондина немного передернула, и он залпом допил бокал. Как будто бы старого темного лорда мне не хватило. Вот брошу все и уеду в Австралию. Нарцисса давно хотела на океан, а там сейчас тепло и павлины, да. Экспульса дуа. Мощный сдвоенный взрыв уничтожил группу манекенов, разметав их ошметки во все стороны. Те словно бы нехотя вернулись в исходную форму человеческого тела. И чему ты учился все это время? Стоящий рядом старик презрительно фыркнул. Опять детские заклинания. Давай что-нибудь посложнее. Бомбарда Максима, Триплекс, Сапациоус Экстремис, Турнут Пулвис. Звенящие от налитой в него силы заклятия бомбарды пробило насквозь строй манекенов, подорвавшись в середине, но на этот раз манекены не разлетелись, а буквально были притянуты к себе огромной искажающей свет темной сферой, которая сузилась, а затем расширилась, поглощая без остатка оставшиеся стоять снаряды, превращая все в прах. Неплохо, справа послышался короткий зевок. Давай усложним задание. Хупифорс Максима. Площадное заклинание, посланное отточенным движением в группу нехотя восстановившихся манекенов, заставило тех ожить и в едином порыве, достав взятые из ниоткуда клинки, наброситься на меня. Противототолум, фианта дури, дефлуксионис триплекс. Быстро воздвиг я мощную защиту, в которой на несколько секунд увязли накачанные магией особняка манекены, затем огромная ветвистая молния, проломив остатки защиты, оставила от големов только оплавленный металл, который начал медленно собираться в однообразные фигуры. Звук от разряда заставил меня поморщиться, однако артефакты справились с задачей, и я не оглох. Неплохо, хоть научился ставить защиту прежде чем атаковать, довольно кивнул дед, ковыряясь пальцем в ухе. Посмотрим, как ты справишься с этим, Фуэртида. На этот раз взмахнул он палочкой без видимого эффекта, но, судя по тому, что тот на этот раз отошел намного дальше от меня, дальнейшее мне не понравится. И вправду, заклинание деда всего лишь открывало одну из запрятанных в огромном зале ниш, из которой друг за другом вышли три голема. Теперь, вместо кучи манекенов, передо мной стояли всего три одинаковых бронированных рыцаря со зловеще горящими красными внутри забрал огнями. В руках у двух статуй были булавы и щиты, у среднего же единственный меч, клеймор, размером с мое туловище. В целом, ничего сложного, и я попробовал первую связку заклинаний, которые, дьявол, я едва разминулся с отскочившим от явно артефактного щита заклинания. Это же, да, рассмеялся мне уже у выхода из зала старик. Это анимированные охранные химеры и гоблинская сталь. И тебе не хочется знать, чего мне это стоило приятно провести время, внучок, не умри раньше времени. С этими словами Паллукс выскочил из зала, захлопнув двери, мой путь к отступлению. Цванг, лязг металла о металлу заставил мысли в голове метаться быстрее. Возгордившись, что уже практически выхожу в ничью в личной дуэли со стариком, я забыл, что его профильное направление не боевая магия, по которой тот имел ранг мастера, и даже не рунная магия и трансфигурация, а химерология. Ну хорошо, я развернулся к кажущимися неповоротливыми големам. Белая палочка привычно скользнула в левую руку. Судя по всему, меня ждало резкое повышение уровня сложности и следовало использовать все козыри, какие только есть. Вот уже 10 минут из-за плотно закрытой двери доносились ужасающие по своей мощи звуки взрывов и скрежета. Старый маг же в это время неспешно ужинал на трансфигурированном сервированном столике, вгрызаясь крепкими зубами в хорошо прожаренный бифштекс. Рядом непроизвольно вздрагивал от особо сильных звуков старый домовик, нерешительно смотря на дверь. «Беспокоишься?» Наконец отложил в сторону столовые приборы Паллукс, посмотрев на домовика. «Нет, господин», — помахал огромными ушами эльф, — «не совсем. Просто это же одно из величайших ваших творений. Вы уверены, что он справится?» Продолжил невысказанную мысль маг, улыбнувшись. «Думаю, что он вполне способен продержаться достаточно долго против моих химер, даже, учитывая гоблинское железо, за которое я, кахахаем, забудем. Уж не знаю, как, но за прошедшее время Сириус стал намного сильнее и набрал в практике. Пробелы еще есть, но в последний раз, если бы не опыт, то мне пришлось бы туго. Но ваши химеры», — еще более нерешительно продолжил слуга, — «вы сами говорили, что даже вы с трудом бы их одолели». «Да ничего с ним не будет, Донни», — махнул рукой старейший Блэк, — «тем более, что у химер стоит запрет на причинение смерти моему непутевому внуку, а немного сбавить с него спесь будет не лишним». Как бы ни возгордился своими успехами против слабого старика, с нечитаемым выражением скепсиса, забавно смотревшегося на лице домовика, покачал тот головой. «Что?» — сделал вид, что не расслышал маг. «Ничего, хозяин», — сделал вид, что ничего не сказал эльф. «Я хотел сказать, что уже минуту как там тишина». «Да», — оживился старик, потирая руки. «Ну, кажется, процесс воспитания подошел к концу. Убери здесь все, а я пойду проведаю нашего главу». С этими словами старик энергичным движением поднялся, не заметив странного выражения на лице домовика. «Ну что ж», — произнес Паллукс, открывая дверь в тренировочный зал. «Надеюсь, ты какого, Мерлин?» «Мои химеры, мои деньги». Дверь за старым магом захлопнулась, отрезав от ушей домовика отчаянный крик схватившегося за седые волосы мага. А старый домовой эльф, который перенял многое от своего мага, включая характер, только улыбнулся, щелчком пальцев убирая остатки роскошного ужина и направляясь за бутылкой крепкого виски, чувствуя, что оно его хозяину может скоро понадобиться. Для Донни не было секретов в этом доме. Как для него не было секретом, что стоившие огромные по меркам людей деньги произведения гоблинского искусства уступили в соревновании с магией древнейшего рода Блэк. А еще эльф знал, что кроме своего семьи, Паллукс больше всего на свете любил деньги. Примечание. Вот и первая глава. Всем огромное спасибо за ваши оценки и комментарии. Глава 2. Став политиком, я понял, что линия не выходит из центра влево или вправо, она идет по кругу. Уйдя далеко влево, вы однажды встретитесь с тем, кто ушел далеко вправо, и придете к одному. Значок защиты авторского права, Т. Шилби. Послушай, Сириус, немного отдышавшись от труднопереводимой тирады, состоящей преимущественно из отборного английского мата, произнес Паллукс. Как я понял, ломать дорогостоящих химер вместе с половиной зала все-таки не следовало. В то же время старику стоило об этом сказать заранее, а не ставить меня перед фактом. Правда, мое возмущение было несколько вялым, потому что бурлившие внутри эмоции неожиданно пропали, вместо них появилось только сильное истощение. В бою против практически неуязвимых железяк выложился я действительно на полную. Сейчас же Паллукс, осмотрев покореженные, еще вяло шевелящиеся останки химер сквозь артефактный монокль, с подозрением смотрел уже на меня. Немного так постояв, он произнес парочку диагностирующих заклинаний, левой рукой помахав передо мной магическим концентратором, и резюмировал. «Я просто не представляю, как тебе это удалось. Жить хотелось, вот и удалось», — вяло огрызнулся я, тяжело дыша. «Да ничего бы они тебе не сделали, болван», — снова взъярился старый маг. «Ты серьезно думал, что я не поставил туда ограничителей? Да кто тебя знает, Я с подозрением покосился на недовольного деда. Если бы прочитал все книги, которые я тебе давал, то знал бы, что я просто физически не могу серьезно навредить главе рода, серьезно ответил старик. Только вот я все это читал, и как раз в книжках я нашел много чего интересного, со скепсисом ответил. Даже сейчас навскидку могу сказать, несколько способов обойти данный запрет, включая использование тех же химер. Ага, значит все же усвоил урок, мгновенно повеселел Палукс. Рад, что ты принялся за учебу всерьез, хотя и не очень понимаю, как ты смог столько успеть за такой короткий срок, или нет. Хроноворот, значит, да, пришлось использовать хроноворот, чтобы угнаться за временем, пожал плечами я. Не то чтобы я планировал это как-то скрыть от деда. Месяц с небольшим, действительно слишком малый срок для существенного усиления. Ты же правильно оцениваешь риски, опять недовольно спросил Палукс, однако в его голосе слышалось больше беспокойства. Игры со временем, это не шутка. Не то чтобы это кого-то останавливало, но без соблюдения мер предосторожности, ты можешь в один момент просто, да знаю я, с трудом подавил я зевок, стереть себя или очутиться в другой линии времени. Я внимательно прочел все инструкции, перед тем как его использовать, только для тренировок, никаких контактов с внешним миром, я максимально осторожен, деда. Ну, нотации читать не буду, развел руками старик, главное не переусердствуй, а то будешь как Дамблдор годам к 50. Поверь, старость – это не то, что нужно приближать специально. Есть некоторые болячки, которые даже зельями кахахаем. Дед, да, молчу, ты же у нас самый сильный и все знаешь лучше старого Палукса, ехидно ухмыльнулся тот. Только не говори потом, что я не предупреждал. Забудем, поморщился я в ответ. Главное, что я свою часть сделки выполнил, тест твой прошел. Что дальше? Дальше, внучок, только практика. Опять задумался маг. Кажется, надо будет навестить старый дом и покопаться у нас в библиотеке. Я уже не помню, что именно там есть подходящего под твою гипертрофированную силу. Я до сих пор удивляюсь, как ты так знаешь, а ведь по грубой силе ты уже превосходишь твоего старика Ориона на его пике. Не Геллерт, конечно, и даже еще не его личная гвардия, но что-то совсем близкое. И похоже, что твое сосредоточие еще активно растет, прямо как у подростка. Следов каких-нибудь особо мерзких ритуалов, которые могут дать такой эффект, я не вижу. Не ответишь дедушке, как так вышло. Как-то само собой, полувопросительно ответил я, внутренне немного напрягаясь. Были у меня догадки, почему магический резерв все еще продолжал активно развиваться даже в таком возрасте. Хотя казалось бы, с годами, после 25 лет этот рост только замедлялся. Так что я решил сменить тему, уводя Палукса от потенциально опасных мыслей. А ты не говорил, что лично сражался с Гриндевальдом? Да нет, отмахнулся маг, погрузившись в воспоминания. Какой там? Скорее всего, я не продержался бы против него и пары минут. Я, знаешь ли, химеролог, а не боевик. Так, видел только издали. Вот у Арктуруса, возможно, и были бы шансы. Особенно если Гриндевальд был без старшей палочки. Но чего там говорить, таких сильных магов практически никогда не идут убивать в одиночку. Кстати, вот тебе еще один совет, внучок. Он неожиданно серьезно посмотрел мне в глаза. Не полагайся полностью только на свою силу. Если попытаешься справиться совсем один, то, каким бы сильным ты ни был, это тебя не спасет. Дед постучал левым пальцем по виску. Мозг – вот самое главное оружие мага. Учись пользоваться именно им. В последнее время, вроде бы, у тебя даже это неплохо выходит. Ты это о чем? С подозрением спросил я расщедрившегося на комплимент Палукса. От него слышать похвалу было действительно редкостью. Я о твоей маленькой игре в министерстве, еще раз ухмыльнулся маг. Уж на что я живу в глуши, но даже до меня донеслись слухи о том, что Дамблдора всерьез кто-то подвинул. Не без потерь, конечно, но в реальной жизни ничего так просто не случается. Да какой там, махнул я рукой. У меня были все козыри на руках, а он все равно сумел выкрутиться. Второго такого шанса уже, наверное, не будет. Ну не скажи, похлопал меня по плечу старик. Если отголоски донеслись даже до Франции, то камень в воду сброшен был огромный. Учитывая, что еще несколько месяцев назад ты сидел в Азкабане, это довольно неплохо. Старик, конечно, сам себя решил закопать, оставив мальчишку у маглов. Ага, неплохо, односложно ответил я, внутренне опять начиная злиться. Со всеми знаниями, полученными из книг, с беготней по кладбищам и разыгранными спектаклями. С поддержкой одного из богатейших людей в магической Британии, я все равно умудрился практически проиграть. Знай, Палукс, все обстоятельства, уж вряд ли бы сейчас я выслушивал вторую похвалу за вечер. Ладно, время уже позднее, повернулся к выходу дед, с сожалением поглядев на искореженный гоблинский металл. Затем, уже у дверей особняка, на прощание добавил: и надеюсь, что ты помнишь о том, что я сказал ранее. Мозг и связи. Постарайся обрасти полезными союзниками именно сейчас. Для этого, пожалуй, самое лучшее время. Связи и союзники, вспомнил я слова Палукса, наблюдая, как по аккуратной дорожке к богато украшенному поместью Слизнарта степенно шествуют маги и магессы. Ну что же, постараемся найти и то, и другое. Мой дорогой лорд Блэк, мне кажется, или это платье сидит на мне как-то не так, вырвало меня из раздумий мисс Струглер, забавно нахмурившись, пытаясь заглянуть себе за плечо. Очаровательная колдунья была одета в ярко-красное вечернее платье, хорошо сочетающееся с моим собственным классическим костюмом из шелка акромантула и черной мантией, больше похожей на пальто. К счастью, изменчивая французская мода допускала подобный моветон, тогда как в Англии чародеи были, конечно же, более консервативные в выборе одежды. По крайней мере, при подборе наряда, выборе цвета и фасона, которые бы сочетались, искушенная в моде побольше моего волшебница настояла именно на этом варианте, при этом забраковав один из моих костюмов, так что пришлось немного задержаться. Что вы, выглядите сегодня просто волшебно, ничуть не покривил я душой, произнося эти слова. Платье сидит идеально, как ему и положено на идеальной девушке. А вы, оказывается, льстец, Сириус, рассмеялась мисс Струглер, тут же перестав оглядываться и взяв меня под руку, а затем недовольно добавила: сколько вас можно просить звать меня просто Лиана? Еще раз точно, мисс Струглер, улыбнулся я, но затем, увидев недовольный блеск в глазах девушки, поспешно исправился. Впрочем, хорошо, Лиана, пойдемте. Конечно, ответила девушка с лукавой улыбкой, не стоит заставлять высшее общество ждать. Прием у представителей древней французской семьи, в принципе, ничем не отличался от приема у английской или любой другой аристократии. Огромное поместье было украшено преимущественно в зеленые цвета, которые так любил бывший декан Слизерина. Гости прибывали на специально отведенную площадку возле ворот поместья порталами. На этом приеме собрались самые сливки общества, включая влиятельных лордов, членов министерства и просто знаменитых магов со своими парами. Порт-ключом являлось зачарованное пригласительное письмо, которое активировалось за полчаса до начала торжества, чтобы гости сумели прибыть вовремя. Пригласительное было на двоих, и, чтобы не выделяться, я позвал с собой мисс Струглер, которая уже и так задолжал пару встреч. Та, к моему счастью, думала не слишком долго, всего пару дней, а затем обрадовала меня согласием. Я бы, конечно, мог прийти один, но это было бы неразумно, если я собирался показать высшему обществу магической Британии, что я подчиняюсь его традициям. Редл, например, никогда не ходил на праздные мероприятия с кем-либо, кроме своих подручных, что не добавляло ему политических очков. Магическое общество очень консервативно, и если ты выбиваешься из ряда, то это не всегда хорошо. В то же время, мисс Струглер была для меня идеальным вариантом. Чистокровная, из довольно старой, но не древней семьи, обделенная какими-либо явными врагами и союзниками, придерживаясь строго нейтралитета. Умна, красива, а главное, прекрасно понимает условия игры, в которой этот вечер не первое свидание, а скорее партнерское одолжение, что не мешает ей, конечно же, наслаждаться происходящим. Лорд Блэк, мисс Струглер, рад с вами вновь встретиться и добро пожаловать в мою скромную обитель, с приятной улыбкой встретил нас хозяин поместья, Гораций Слизнарт. Низкий, немного полноватый маг выглядел сегодня настоящим щеголем, встречая гостей в вышитой золотом мантии. Добро пожаловать, также с улыбкой, но уже немного усталый, поприветствовала нас жена Горация, Флоренс Слизнарт, в противоположность своему мужу довольно утонченная женщина, одетая в платье спокойных голубых тонов. Несмотря на почтенный возраст, 60 лет, как-никак, выглядела жена бывшего профессора просто замечательно. Вот что значит супруга признанного мастера зельеварения. Приятно познакомиться, миссис Слизнарт, поцеловал я руку имениннице, и сразу же вручая букет белых роз, движением фокусника вытащенных из пространственного кармана. Это для вас, а также подарок к дню рождения. Огромное спасибо, еще раз тепло улыбнулась женщина, принимая букет и небольшую коробочку, украшенную резьбой и камнями, передавая ее тут же появившемуся рядом с ней домовику. Мисс Струглер, в свою очередь, с удовольствием склонился к руке моей спутницы Гораций. Профессор, рада вас снова видеть, охотно поприветствовала бывшего декана Слизеринка. Миссис Слизнард, примите мои самые горячие пожелания и поздравления. Ох, я уже давно уже не ваш профессор, моя дорогая, начал отмахиваться Слизнард, однако было вполне заметно, что ему приносит удовольствие напоминание о том, что тот когда-то обучал половину присутствующих в зале. Однако я горд, что имел честь быть вашим профессором, а также помню наши небольшие клубные посиделки. Ну что вы, профессор, вы навсегда останетесь моим любимым преподавателем. А помните, где-то здесь я перестал слушать, ведь начались придворные расшаркивания двух любителей коллекционировать людей. Я даже не удивлен, что Лиана была в так называемом слаг-клубе. Уж мимо такого бриллианта старый пройдоха точно бы не прошел. Конечно, на последних курсах Хогвартса мы точно не обращали внимания на младшекурсников, но вряд ли бы Гораций не обратил внимания на правнучку изобретателя вредноскопа. Ну, и просто веселитесь, я думаю, вы найдете здесь много знакомых лиц. На приятной ноте распрощался Слизнард. Я же уже заметил множество людей, с которыми хотелось бы пообщаться. Первый из них, лорд Гринграсс со своей супругой, сейчас был в компании представителей их политического блока. Его должен был пригласить на приватную беседу Малфой, который пока что отдавал предпочтение фуршету. В целом, как и многие, собравшиеся в этом зале, уж что-что, а Слизнард, как истинный приверженец гедонизма, расстарался на славу, и столы ломились от различных яств. В углу, на небольшой сцене играли музыканты, какая-то малоизвестная группа, но музыка явно была неплоха. Единственное, что классические произведения магической Британии явно были на любителя, и я к ним, к сожалению или к счастью, не относился. Мои взгляды, похоже, разделял еще один гость Слизнарта, Мирон Вактейл, солист группы «Ведуньи», который периодически со странным выражением лица поглядывал на музыкантов. Помимо цвета политического общества, собравшихся на прием в честь дня рождения миссис Слизнард, в зале присутствовали Элдрит Уэрпл, который год назад издал нашумевшую книгу «Братья по крови», «Моя жизнь среди вампиров», Айдан Килли, «Ирландский волшебник», ловец команды «Кенмарские коршуны» и, разумеется, купающийся в лучах славы Гилдерой Локхарт, который, по слухам, скоро должен был выпустить новую книгу про поимку опасного темного мага. В целом, знакомых лиц было достаточно много, и сперва я направился к фуршетному столу, в компанию к Малфою и его приближенным. Особого плана на сегодняшний вечер, кроме как наконец поговорить с Гринграссом, у меня не было. Единственное, что нужно было сделать, это просто произвести приятное впечатление, без лишних спецэффектов, возможно, познакомиться с кем-нибудь лично. Публика здесь собралась очень даже располагающая к налаживанию связей, слаг-клуб все-таки. В свое время знакомства, полученные после необязывающих ни к чему посиделок у старика-преподавателя, помогли многим. И, пусть и заочно, но все с друг другом были здесь знакомы. Лорд Блэк, лорд Малфой, поздоровался я с Люциусом, который поочередно представил мне лорда Нокта, а также других своих приятелей, уже из министерства. Позвольте представить вам мою спутницу, мисс Струглер. Лорд Малфой, протянула ручку дама для положенного этикетом поцелуя. Разумеется, они были знакомы заочно и раньше, но официально представлены все же не были. Дальше завязалась степенная беседа о погоде, обсуждение и дегустация широкого ассортимента закусок, а также, разумеется, мода. Малфой, как оказалось, был знаток новейших трендов, так что нашел в лице Лианы благодарного собеседника. Спустя некоторое время объявили первый вальс, в котором я, разумеется, охотно поучаствовал. Не то чтобы был знатоком танцев, но не оттоптать ноги своей партнерши я все-таки сумел. И, знаете, есть что-то завораживающее в танце. Казалось бы, только пару минут назад музыканты начали играть первые аккорды, а уже пролетело больше часа. Когда все пары вдоволь натанцевались, слово взял хозяин сегодняшнего банкета. Гораций важно взошел на первые ступеньки лестницы, которая находилась в самом центре зала, ведя на второй этаж, и, усилив звук магии, несколько раз постучал в бокал. «Ха-ха-ха-ха-эм», прокашлялся маг, торжественно поднимая руки. «Друзья мои, пользуясь привилегией и честью, данной мне тем, что вас всех сюда пригласил именно я». В ответ послышались сдержанные вежливые смешки на немудреную шутку. «Так вот, когда смех утих», — продолжил Слизнард, улыбаясь, — «пользуясь этой привилегией, хочу поднять бокал за мою прекрасную спутницу жизни, мою жену, Флоренс. С днем рождения, моя дорогая!» Слизнард поднял бокал, салютуя своей второй половинке, которая, в отличие от него, видимо, не очень любила большие застолья и стояла возле музыкантов с еще одной незнакомой мне дамой. Флоренс тепло улыбнулась мужу и картинно присела в шуточном реверансе, но острый взгляд не мог не заметить мелкие детали, которые выдавали в миссис Слизнард достаточно уставшую, если не сказать изможденную женщину. И, если подумать, то пара часов общения с гостями не должна вызвать такую реакцию. Еще одной странностью было то, что я вообще никогда не слышал о миссис Слизнард, в смысле, в книгах и фильмах ее так и не представили. «Тебе не кажется, что миссис Слизнард выглядит как-то не так?» — шепнул я своей спутнице, отпившей из бокала с шампанским. «Да нет», — краем глаза посмотрела на женщину мисс Струглер. «Немного устала, наверное. Не мудрено, Гораций созвал сегодня много гостей». «Наверное, так», — со вздохом согласился я. «О чем шепчетесь?» Возник рядом с нами жизнерадостный Малфой. Вот кто чувствовал себя на таком приеме, как рыба в воде, успевая между делом пообщаться, кажется, с половиной присутствующих, попутно дегустируя очередной сорт вина. «Да так, показалось, что миссис Слизнард какая-то уставшая сегодня», — поделился я предположением с Люциусом. «Должно быть, она, в отличие от Горация, не слишком любит людные вечеринки». И это тоже, немного приблизился ко мне Малфой и понизил голос. «Но, ходят слухи, что Флоренс недавно серьезно заболела. Настолько, что даже сам мастер зельеварения не нашел лекарства и был вынужден пойти на поклон к Дивису Дервенту, главврачу Мунга, и даже Фламелю». Ответил, конечно же, только первый. И хвала Мерлину, кажется, лечение пошло на пользу. «Очень милая женщина, скажу я вам. О, какой ужас!» — негромко воскликнула Лиана, теперь с жалостью глядя на уставшую женщину. «Ясненько», — задумался я, понимая, возможно, почему ее никогда не упоминали в книге. Затем, не иначе как по ассоциативному ряду, мысли перескочили на еще одного персонажа. Лавгуд. Чертов Лавгуд, который ставит мне палки в колеса, и его жена, которая умрет до поступления дочери в школу. Кажется, у меня появилась еще одна возможность реализовать знания из другого мира. Если, конечно же, не сработает эффект бабочки. Информация, в потенциале, полезная, только нужно будет покопаться в памяти и найти больше подробностей, а потом подумать, как ее использовать. Предотвратив смерть жены, я получу ксенофилиуса себе на блюдечке, что может поломать всю игру Дамблдора. Вот только как это сделать, да еще и так, чтобы он понимал, кому обязан, эта задача не из простых. Либо сделать так, чтобы сам Ксена тоже пострадал в этом эксперименте. Тогда я смогу. «Сириус», — окликнула меня Лиана, немного нахмурившись. «Да, что?» — тут же вынырнул я из своих мыслей. «Ты знаешь, ты меня сам просил сказать, если в тебе что-то поменяется», — наклонившись к моему уху, обеспокоенно произнесла девушка, обжигая горячим дыханием. «Да, так вот, у тебя глаза потемнели», — спустя секунду наконец отстранилась та, смутившись компрометирующей позы. «КХММ», — я быстро глотнул немного шампанского, постаравшись успокоить магию. «Так лучше?» «Да», — все еще подозрительно глядя мне в глаза, произнесла Лиана. «А что это?» «Это у него семейное, все же», — услышал Люциус, решив вмешаться. «Как выпьет чуть больше, так и начинает буянить. Лорду Блэку больше не наливать». «Ну-ну», — явно не поверила мисс Струглер, качнув головой. «Кстати, Люциус», — повернулся я к Малфою, уходя от неприятной темы, — «как там обещанный разговор?» «Да, конечно», — встрепенулся сиятельный лорд, извиняюще посмотрев на Лиану. «Мисс Струглер, я украду вашего кавалера на некоторое время». «Опять эти скучные дела», — махнула рукой Лиана. «Крадите, лорд Малфой, раз это так необходимо». Я на всякий случай еще раз извинился перед девушкой, хотя она была в курсе того, что этот вечер для меня одна из возможностей поговорить с нужными людьми, так что всерьез не обижалась, и мы с Малфоем проследовали к лорду Гринграссу, который, наконец, вышел из своего окружения и общался с одной из судей, Гризильдой Марчбэнкс. Она, К слову, одновременно являлась еще и главой волшебной экзаменационной комиссии и лично принимала экзамены у большинства находящихся в зале магов. «Лорд Гринграсс, миссис Мэтчбанкс, позвольте представить вам моего друга лорда Блэка», подошел к разговаривающей парочке Малфой. «Люциус, в этом нет никакой необходимости», протянула мне руку в белой перчатке крошечная, немного сутулая ведунья с морщинистым, словно затянутым паутиной лицом, которая сейчас растянулась в улыбке. «Я помню, юноша, как принимала у вас жаба по трансфигурации и заклинаниям. И я рада, что вы все-таки не зарыли свой талант в землю. Верно, помните мои слова, как я мог забыть, миссис Мэтчбанкс?» Я поцеловал воздух над рукой древней волшебницы, которая нехотя поставила мне Сириусу несколько лет назад превосходно, сообщив, что это только из-за того, что лично знала моего дедушку и не верит, что я показал все, что на самом деле умею. Впредь стараюсь быть достойным своего дедушки. Лорд Гринграсс, переключившись на второго мага, пожал я словно бы нехотя поданную руку, тоже в перчатке. «Лорд Блэк», с непроницаемым лицом ответил Гилберт Гринграсс, высокий черноволосый мужчина, который был очень похож на Люциуса, за исключением цвета волос и более холодных водянисто-серых глаз. «Очень рад встретиться с вами лично». «О, Люциус!» очень быстро уловила момент старая леди, беря Малфоя под локоток. «Я хотела с вами пообщаться по поводу взноса в фонд Хогвартса, вы же знаете, что...» На этой ноте они удалились, оставив меня с Гринграссом наедине, если не считать сотни гостей, которые были вокруг, разумеется. «Может быть, нам стоит найти более уединенное место для беседы?» Я кивнул в сторону выхода к беседке, которая сейчас была как раз пуста. «Думаю, что нам с вами, лорд Блэк, нет в этом необходимости», отказался от предложения маг, продолжая со скучающим выражением лица стоять с бокалом в руке. «Тем более, что я уже передал лорду Малфою все, что хотел сказать, и не вижу продолжения этого разговора». «Хорошо, я легко принял желание Гринграсса оставаться на виду у всех, хотя он уже начинал несколько раздражать. Но, насколько я помню, ваш политический блок всегда славился своей гибкостью во взглядах. Неужели нет ничего, чем я бы мог вас заинтересовать в решении одного определенного вопроса? Как я уже сказал, необходимости в чем-либо сейчас у нас нет, лорд Блэк», продолжил Гринграсс. «И условие решения этого вопроса уже обговорено с другой стороной. Со всем уважением, вам нечем нас заинтересовать». Он немного развернулся ко мне боком, намекая об окончании беседы. «Возможно, вы меня неправильно поняли», сделал я еще одну попытку. «Я готов пойти на многое, деньги, влияние, что-то иное. Только скажите, лорд Гринграсс, я готов обсудить любые условия». «Лорд Блэк», с нечитаемым выражением лица прервал меня Гилберт. «Как я уже сказал, несмотря на все перечисленные, вам нечем меня заинтересовать. Давайте закончим этот неприятный разговор». Странное дело, я даже не разозлился. Возможно, потому как предполагал подобный исход разговора, хотя и надеялся на обратное. Все же, Дамблдор умеет уговаривать, знать бы еще, чем он подцепил крепко Гринграсса, помимо очевидного перевеса в Визингомате. Деньги, вряд ли. Производства и прочего у самого Гринграсса вполне хватает, пусть и не настолько, чтобы явно противопоставить себя нашему с Малфоем союзу. Здесь что-то иное. Но узнать, что именно, я вряд ли смогу. К сожалению, он сам выбрал. «Знаете, лорд Гринграсс, а мне ведь всего этого было не нужно», проговорил я задумчиво. «Не понимаю, о чем вы», с напускным удивлением приподнял мужчина левую бровь. «О том, Гилберт, нарушая правила приличия», продолжил я, обращаясь к нему по имени, «что мне вполне было бы достаточно того, что я имел тогда. Сейчас я понял, что линия не выходит из центра влево или вправо, она идет по кругу. Уйдя далеко влево, вы однажды встретитесь с тем, кто ушел далеко вправо, и придете к одному. Я все еще не понимаю вас». «Ничего», тепло улыбнулся я невозмутимому магу, «вы скоро поймете». Гринграсс все так же пытался казаться невозмутимым, но я уже почувствовал, что его маска дала трещину. «Наслаждайтесь фуршетом, лорд Гринграсс», напоследок пожелал ему негромко, «и до встречи». Гилберт в ответ на это не сказал ничего, но ему это было и не нужно, так как мы друг друга поняли правильно. Нет компромиссов, сделок и прочего. Если тот хочет войны, то он ее получит. Но, как и в любой войне, мне необходимо было как можно больше союзников, даже таких, «Как, мистер Локхарт, как я рад видеть такого таланта, как вы!» С радостной улыбкой вклинился я в толпу его фанатов, энергично пожимая тому руку. «Лорд Блэк», не моргнув и глазом, расплылся в своей фирменной улыбке писатель, отвечая на рукопожатие. «Я безмерно рад видеть вас здесь. Тем более, был очень счастлив приложить руку к вашему освобождению. Я надеюсь, в честь этого события мне можно будет упомянуть вас в своей книге. Возможно, вы даже согласитесь на небольшое интервью». «Да, конечно», еще раз улыбнулся я, краем глаза отмечая, как один из магов украдкой делает наше совместное фото. «Как я могу отказать без малого моему спасителю?» «Ну что вы», аж зарделся Локхарт от похвалы. «Я просто случайно, как и всегда, оказался в нужном месте в нужное время. И я рад, что вы там оказались, Гилдерой», подхватил я его с улыбкой, «как и мой друг Джон Клей». Глава 3. Историческая правда состоит из молчания мертвых. Этьен Рей.